Герберт отдышался, отпил воды прямо из графина и облизнул обсохшие губы. Такую длинную речь он не задвигал вот уже, да никогда. Всегда любил говорить кратко и быстро, не тратя время на демагогию. А тут как прорвало. «Вау, вы чего зависли?» Мальчик помахал рукой перед застывшими детьми. Троица сидела со стекленевшими взглядами, выкатив глаза и поджав губы. «Ланс, ты кто такой?» – прохрипела Гермиона. Парнишку осенило. «Это я чё, в самое яблочко попал?» Тут мальчик рассмеялся, поразив этим присутствующих. Парнишка смеялся долго и заливисто, и у Трия, против их воли, подрагивали уголки губ. Слыша это журчание весенней капели, было практически нереально не подхватить смешинку. «Ладно, даю зуб, что ничего никому не расскажу, а Герберт Ланс ценит свой зуб. Вот только с лордом не все ясно. Ну не может же он и вправду быть жив или полужив?» «Конечно, не может», — тут же крикнула Гермиона, чуть криво улыбаясь. «Квирелл просто сошел с ума. Вот и я тоже так думаю», — выдохнул мальчик. «Хорошо, хоть перо мне подарил, псих конченый. Перо, кажется, дети немного испугались». «Да», — отмахнулся мальчик. «В последний день, как раз перед смертью, профессор сам не свой был, даже не заикался». Золотое Трия вздрогнула, Поттер побледнел. «Ты разговаривал с ним?» — спросил ананасовые волосы. «Ну да», — кивнул парнишка. «Разговаривал с Квиреллом, а что здесь такого?» «Так вот, на экзамене мы с ним немного поспорили, и Квирелл вызвал меня на пари. Я его обыграл, и в качестве приза профессор задарил мне самопишущее перо». «Самопишущее перо», — воскликнул Уизли. «Оно же безумно дорогое». «Вот именно». Мальчик вздернул указательный палец. «После того инцидента я решил, что в нем препод заключил какую-нибудь темную хрень. Отнес Флитвику. Тот его дней пять мурыжил, но вердикт — самое обычное, высококачественное, самопишущее перо последней модели. Стоимость в 140 галеонов. Я чуть не обоз, девушка все же рядом, я чуть в обморок не упал, когда узнал, какое сокровище выиграл. И ты хочешь оставить его себе?» — вскинулся Поттер. «Подарок убийцы, да хоть маньяка-каннибала», — фыркнул Ланс. «Когда я выиграл перо в честном пари, оно стало моим. И плевать, кто был прошлым хозяином. Теперь оно мое, и я никому его не отдам». Тут Ланс решил сделать то, что задумывал. Он уже собирался хорошенько вмазать Поттеру, чтобы проверить его реакцию, но вдруг натолкнулся на эти зеленые глаза. Нет, это были не глаза убийцы, а просто мальчишки, даже не дворового десятка. Самые обычные, наивные, пацанские гляделки. А Герберт все еще помнил взгляды убийц, бродивших по скверу. Они будто смотрели сквозь тебя, таким пронизывающим взглядом, от которого хотелось спрятаться. Так смотрел и Флитвик, и Снейп, и Дамблдор, и большинство профессоров Хаги. Все они участвовали в войне и убивали. И их взгляд было легко опознать. Но у Поттера, нет, у него были самые обычные зеркала. «Ты не убивал его», — на выдохе прошептал Ланс. Трия снова вздрогнула. В глазах Гринджер заплескалось беспокойство. «Дьявол, откуси мне что-нибудь, Грифон, ты не убивал его. А чем ты?» — чуть ли не заикаясь, спросил Поттер. «Не валяй дурку», — рявкнул Ланс и тут же начал яростно зачеркивать свою схему, чуть ли не разрывая тетрадный лист. «Это все неверно, в корне неверно. Нет, может, саму суть я поймал, но вот корень проблемы не нашел. Дьявол, дьявол, дьявол. Да что ж вы, маги, за люди такие? Все у вас с тройным дном, бога душу мать». Ланс, кажется, даже Уизли разволновался, глядя на не на шутку разбушевавшегося паренька. «Все», — вдруг рявкнул Герберт, застывая на месте. Он выдернул пару листов из тетради, разорвал их на мелкие кусочки, а потом открыл окно и вышвырнул. Белые бумажки тут же скрылись из виду, паря на ветру. «Играйте в свои тайны, интриги и расследования сами. Мне на это дело отныне, натуральным образом, посрать. Пардон, Гермиона», — вырвалась. «Вы как хотите, а я спать». С этими словами, под взором ничего не понимающих гриффиндорцев, парнишка растянулся на диванчике и прикрыл глаза, понимая, что за этот год он неплохо вырос, так как ноги совсем скоро будут упираться в противоположную стенку. Пару часов спустя, Англия, вокзал Кингс-Кросс, платформа 9.34. Поезд резко затормозил, и Герберт ощутимо стукнулся головой о стену. Он уже хотел было нелицеприятно высказаться, но заметил, что в купе все еще находятся алые, среди которых есть и представительница прекрасной половины человечества. Шипя сквозь зубы и мысленно бронясь, парнишка приподнялся и взмахнул палочкой, сей же момент сундук с его вещами воспарил над полкой. «Герберт!» — воскликнула Грейнджер. «И когда они на имена перешли, нам нельзя пользоваться магией на каникулах. Читай законы внимательней», — огрызнулся мальчик и вылетел вон из купе, сундук летел следом. Настроение было припаршивым. Во-первых, парнишка осознал, что он все еще ни хрена не знает о волшебной Британии, но, что самое страшное, приблизилось лето с рыжим семейством. Мерлин, лучше бы он действительно у Тома перекантовался, так было бы проще для всех. Но, может, Дамблдор решил над ним подшутить, это было бы в стиле директора, а если это действительно так, одним горячим шоколадом Дидон не отделается. Герберт раскулачит его на все запасы долек, а потом будет показательно их грызть на каждой трапезе, и пусть доброход заливается горькими слезами, видя, как вожделенное угощение пропадает во рту ученика. Но, увидев на платформе Уизли, которые в свою очередь увидели слизеринца и нерешительно ему замахали, Ланс осознал, что он действительно попал. Мальчик тяжко вздохнул, собирая волю в кулак. Все же он не какой-то там орган с горы, он Геб Проныра, вождь Белое Перо, глава несуществующей организации «Власть мангустом» и ниже по списку. Так просто он не сдастся. Распрямив спину и поправив бандану, мальчик поплелся по коридору. «Что, Ланс, лето с Уизли?» — выплюнула Гринграсс. Рядом с ней стояла Блейз, да и вообще весь, теперь уже почти второй, курс слизерина. «Отвали, лохматая!» Дафна тут же повернулась к зеркалу, а потом зашипела, стискивая палочку. «Я вот думаю», — протянул Малфой, — «что хуже, быть грязнокровкой или жить в том сарае, который Уизли называют домом?» Сзади послышалось какое-то оживленное шевеление. Ланс развернулся и увидел, как Поттер и Гринджер сдерживают не вовремя вышедшего из купе Рона. Тот, кажется, собирался объяснить Драко всю степень неправоты поганого слизня. И сделать это он намеревался посредством приложения кулака о лицо ненавистного блондинчика. Герберт даже и не собирался ему мешать, но уж слишком хватки Гарри с Гермионой. «Отвяньте, а», — устало произнес Проныра. «Драко, перспективы хуже, чем быть тобой, просто не существует». «Осторожней, Ланс», — усмехнулся немаленький Нот, покачивая палочкой. «Мы не в школе, с ней порядом нет». На эти слова Ланс лишь потащил заклинанием свой сундук, который стал кружить между двумя группами учеников. «Никто не хочет познакомиться с моим другом сундучищем, уверяю вас, в обращении он немного груб, но все же, миляга парень, совсем как я». Слизеринцы, как один, достали палочки и ткнули ими в сторону парнишки. Судя по их взглядам, они ждали этого момента целый год, дождались, чтоб их подкинуло, догипнуло. Один против восьмерых Геб точно не вдюжит, а Трия в расчет можно не принимать, у них только Поттер на что-то годен, да и то, только если раскачается. А раскачивать его пару минут нужно, к этому времени от Ланса ни рожек ни ножек не останется. Занавес, господа, конец истории. Лето будет проведено не у Уизли, а в Мунго. Братец Джордж, да, братец Фред, как из ниоткуда, за спинами слизней возникли внушительные фигуры близнецов, возвышающиеся над вчерашними второкурсниками на несколько голов. Кажется, на нашем коллеге, мистере Проныре, том самом Проныре, который устроил слизерину великую скорбную неделю, который помог неким близнецам проникнуть в... Братец Фред, прости, братец Джордж, чуть не проговорился. Так вот, мистер Проныра, как вы смотрите на то, чтобы мы присоединились к вашей веселой вечеринке? А на чьей стороне? Как можно, Проныра? — воскликнул один из рыжих шутников. Мы не можем оставить коллегу по цеху, — вторил ему второй. В беде, — в привычной манере закончил первый. Ланс улыбнулся, близнецы всегда относились к нему нормально. Да и, к тому же, он им немало подсобил, снабжая сведениями об Анжелине и Алисе, в которых парни были разве что не влюблены, а может и влюблены, только шифровали сей факт достаточно ловко. «Тогда подобьем», — фыркнул парнишка. «У нас лучший ученик, мокрушник Поттер, Уизли, Денджер и двое будущих четверокурсников, прославившихся своими великолепными шуточками. Мы польщены». Близнецы синхронно козырнули ему палочками. «Будет желание поспорить?» — ехидно улыбнулся Ланс. «Слизерницы не были бы слизеринцами, если бы не смекнули, что в этот раз расклад не в их пользу. Мы еще сочтемся, Ланс», — прорычала Гринграсс. Герберт только пожал плечами. Это, конечно, не пустая угроза, но мальчик был уверен, что как всегда сможет вывернуться. Ему не привыкать. Одногруппники, также поднявшие вещи с помощью магии, вылетели в тамбур и вскоре уже вышли на перрон. На некоторое время в коридоре повисла тишина. Близнецы внимательно смотрели на Ланса, тот смотрел на них. Кажется, шел молчаливый диалог. «Спасибо», — кивнул Герберт. «Если ты будешь продолжать вести себя как нормальный парень, у нас с тобой, и у тебя с нами, не будет проблем», — заметано. Фред с Джорджем вновь синхронно кивнули и направились к трио, помогать им нести сундуки. Ланс же все еще левитировал торбу, не испытывая с этим никаких проблем. Парнишка выскользнул на перрон и подошел к семье Уизли. Молли потрепала его по бандане, не сразу сообразив, что волосы сокрыты. Мистер Уизли крепко сжал плечо и кивнул. Мальчик не сделал ничего, абсолютно. Ему было несколько неприятно, что перечисления из фонда пойдут на счет Уизли. Ему было неприятно, что придется жить в окружении незнакомых и неизвестных людей. Ему было неприятно, что кто-то будет иметь какие-то там права на него. Ему было неприятно, что все это решили за его спиной, хоть и согласно букве закона. Ему было еще много чего неприятно, но он понимал, что в данном случае любая агрессия только усугубит ситуацию. Потерпеть лето с Уизли, пускай, если нужно и это пережить, для того чтобы в будущем помочь своей семье, то он справится. Он просто не может не справиться. Это его долг. А, как вы уже знаете, Герберт Ланс из Скрискера никогда не забывает долгов. Следом из поезда выскользнули нагруженные Фред с Джорджем, мигом попавшие в тесные объятия матери, которая уже через пару мгновений начала песочить улыбающихся детей на тему взорванных унитазов и чего-то в таком духе. Потом появился и недовольный Рональд. Ланс мог его понять, ему и самому не нравилась перспектива жить в одном доме с этим гамадрилом. «А где Гарри?» — поинтересовалась какая-то маленькая, рыжая девочка, которую Ланс сразу и не заметил. Девочка была по-своему мила, но явно не во вкусе Герберта. Он никогда не любил таких, как бы это выразиться, заинтересованных леди. В карих глазах маленькой девчушки будто читалось, что этого самого Гарри она просто обожает. «Привет, Джин», — тут же повеселел Рональд. «Кажись, любил свою сестренку». Они с Гермионой вышли в хвосте. Им так удобнее добираться к своим автогоблинам. «Автомобилем», — машинально поправил Ланс. Девочка тут же развернулась на каблуках и посмотрела на высокого мальчишку. Ланса это раздражало. Он не любил, когда на него вот так изучающие глазеют, будто на какую-нибудь картину или на скульптуру. «Я о тебе знаю», — спокойно произнесла девочка. Видимо, так сильно поехала на своем Поттере, что даже не краснеет про Лансе. «Ну, хоть один плюс. Ты Герберт Ланс. Рон писал, что ты жуткий выскочка, Джиневра», — воскликнула миссис Уизли. «А еще позер», — подмигнул парнишка. «И балагур, и прохиндей, да и кликуха у меня, проныра, Герберт». Теперь уже на мальчика прикрикнула полная женщина. Мальчик незаметно опустил сундук на общую тележку, выпрямился и положил левую руку на сердце. «Говорю правду, правду и только правду». «О боже», — выдохнула мать семейства, близнецов не хватало. Фред с Джорджем переглянулись и показали Лансу большой палец, тот им подмигнул. В этот момент к довольно большой компании прорвался тот самый плечистый рыжий мужчина. Да уж, на фоне медноволосого семейства сам Герберт выглядел, как, в данном случае, черная ворона. «Я достал нам портал, кажись, мистер Уизли неплохо так запыхался, пока доставил этот самый портал». «Портал?» – просипел Герберт. «Как же он много читал об этих загогулинах, правда?» Только в магловской литературе. «Так, а где, собственно, сверкающая дыра в пространстве? Где спецэффекты и прочее?» «Ах, Герберт, ты, наверное, никогда не пользовался порталами», — всплеснула руками импульсивная миссис. «Ну как-то в приютах с порталами напряженка», — покивал мальчик. На него тут же сурово посмотрели взрослые. Небось, подумали, что он хамит, или как там это называется. «Да, это будет непростое лето. У меня просто такая манера речи», — вздохнул мальчик. «Мы понимаем, но нам с этим немного сложно. Я тоже не зефирку лопаю». В общем, мигом сориентировался мужчина и достал из кармана мантии длинную деревянную полоску. «Мы все схватимся за вот эту линейку, и я произнесу специальный ключ». «Круто», — кивнул мальчик. Сразу после этого начались приготовления. Вещи скинули на огромную, плоскую тележку, в которой, видимо, перевозит металлические плиты для строительных работ. Миссис взяла за руку Дженевру, а потом грозно зыркнула на близнецов и на Рона. Те чуть покраснели. «Ритуал у них тут, что ли, такой? Герберт, а гитару не хочешь снять?» — спросил мистер. «Стремаюсь», — повел плечами парнишка, но потом опомнился. То есть, мне спокойнее с ней, чем без нее. Любовь. Хором выкрикнули близнецы. До гроба, поддакнул им Геб. Миссис закатила глаза. Так, все, обрубила она. Хватайтесь за линейку. Герберт, ощущения в первый раз могут быть не самыми приятными. В первый раз всегда неприятно, вновь пожал плечами парнишка, но потом снова опомнился, когда наткнулся на шокированные лица людей. То есть, ну, как бы, мы поняли, тяжко вздохнул мистер. У тебя такая манера речи, но постарайся, пожалуйста, ее хоть чуть-чуть фильтровать. Тут все же дети. Я не деть, вскинулась Джиневра. Несомненно, кивнул Герберт и рассмеялся. Это было забавно. Поправив футляр, парнишка с легкой опаской посмотрел на свой сундук, в котором хранились все его сокровища, а потом схватился за линейку, где практически не было свободного места, столько рук за нее схватилось. «Приготовились», — резко произнес мистер Портус Нора. В сей же момент Герберта крюком за пупок подцепили и потащили через трубу. Все его тело сжалось до размера точки, а потом вдруг взорвалось, как резиновый мячик, который до этого долгое время сжимали стальными тисками. Парнишка упал на колени и судорожно втягивал воздух носом. Но сколько бы он ни пытался вздохнуть, воздух будто плавно обтекал его. Стоило только мальчику запаниковать, что он вот-вот задохнется, как Ланс понял, что уже довольно долго дышит вполне нормально. Мир вокруг перестал танцевать безумную джигу, и стало возможно различить небо и землю. Ну не, Ланс осекся, посмотрев на уже начавшие вылезать из орбит глаза мистера и миссис. Дети же, подхватив чемоданы, заспешили в сторону дома. Я хотел сказать, превосходный способ путешествовать. Если ты мазохист, конечно. Проныра нашел себя стоящим на небольшом холме, с которого открывался вид на долину. По центру, между лесом и шумящим вдалеке шоссе, находился весьма сюрреалистичный дом. Некогда это была обычная одноэтажная хижина, но, видимо, с прибавлением семейства, к дому достраивали все новые и новые комнаты. В итоге обитель, вот привязалась же, задери барона Пивс, стала выглядеть как неправильно собранный конструктор. Создавалось впечатление, что вот-вот, еще чуть-чуть, и дом развалится на части, но нет, видимо, не обошлось без магии каких-нибудь волшебных хитростей. Рядом со зданием виднелся довольно большой сад, чуть дальше огород и пруд, внушительных размеров гараж и небольшая пристройка к нему, скорее всего, сарай. В принципе, после приюта, любое здание без вывески с надписью СВ. Фредерик казалось Лансу чуть ли не дворцом, так что его мнение было таково, где угодно, лишь бы не в Цугундере или приюте. Ну, пойдем, мистер снова сжал плечо мальчику. Дети впереди уже почти добрались до декоративной калитки столь же декоративного забора. От воров точно не защитит. Хотя Лансу что-то подсказывало, что, видимо, на заборе есть какие-то охранные чары или что-нибудь в этом роде. Мистер и миссис Уизли, остановил взрослых мальчик. Хочу сразу вас предупредить, я буду колдовать. Но колдовать на каникулах запрещено. Вскинулась миссис. Министерство за этим внимательно следит. Мэм, я не знаю, в курсе ли вы, но я вроде как лучший ученик. А это значит, что имею в своей тыкве как минимум немного серенького вещества. В общем, и ежу понятно, что в министерстве должны сидеть боги, чтобы следить за каждой палочкой отдельно. Так что приглядывают они сразу за местностью. А в этой самой местности живут взрослые маги. Аж две штуки, и... Мы тебя поняли, перебил парнишку мистер. Возможно, нам стоило бы запретить тебе это, но, думаю, это вызовет слишком много проблем. Давай договоримся так, ты не рассказываешь о своем открытии детям и не колдуешь ничего опасного. Без проблем, кивнул парнишка. Это все или будет еще что-то? Со смешинкой в голосе поинтересовался мужчина. Пока да, а потом по обстоятельствам. Какой деловой, хмыкнула миссис. Без этого никак. Пожал плечами мальчик и под беззлобные смешки взрослых потащил свой чемодан к зданию. Ланс открыл калитку и прочипал по садовой дорожке. На миг ему показалось, что из многочисленных норок на него таращатся какие-то гуманоидные существа, с десяток сантиметров величиной, но, скорее всего, сказывалось не самое радужное портальное перемещение. И почему фантасты никогда не пишут о том, что так хреново прорываться сквозь прорехи мироздания? Или они не знают? Так надо бы просветить, чтобы народ не обнадеживали, а рубили все как на духу. Толкнув дверь, парень слегка обмер, потом сделал шаг назад, потом шаг вперед, снова назад и снова вперед. Что-то не складывалось. Внутри помещение было раза в три больше, чем снаружи. Вот это загогулина. Флитвик что-то упоминал о чарах расширения пространства, но парнишка даже и не подозревал, что их можно наложить на целый дом. Мальчик оказался в гостиной, совмещенной с кухней. Здесь было несколько больших удобных диванов, парочка кресел и внушительного размера камин. Как уже знал парнишка, через камины тоже можно путешествовать. Санта-Клаусы чокнутые, закуси ими дракон. Из других вещей здесь находилось мирно потрескивающее волшебное радио и старенький маговизор, больше смахивающий на телевизор середины века. На стене тикали странные часы, вместо цифр там были такие значения, как дом, школа, тюрьма, работа, путешествие, потерялся, больница, тюрьма, смертельная опасность, а стрелок целых 9 и все с фотографиями членов семьи. На кухне, кстати, летали поварешки и стучали ножи о доски. Ланс присвистнул, это были продвинутые бытовые чары, на такие нужно иметь определенные способности. Правда, сам парень не собирался когда-либо изучать следующий уровень. В конце концов, если чары кипения еще как-то могли пригодиться мужику, то вот замагичевание ножа на резку доски – пустая трата времени. Конечно, вы скажете, что если нож может резать хлеб, то может и человека. Но фишка в том, что, применив бытовое заклинание, вы заставите нож резать именно хлеб и ничего более. На булку нужно другое, на мясо третье и так далее. А вот чтобы резал человека, тут нужна темная магия. Так что не все так просто. «Пойдем», — окликнул парнишку мистер. «Покажу тебе твою комнату». «У меня будет своя комната», — удивился Ланс. Глава рыжего семейства немного стушевался. «Вы с Роном не очень ладите, как это он ловко срезал углы. Да тут у них уже почти вооруженный конфликт, они не ладите. И мы подумали, что не стоит вас селить в одной комнате. Но это, в общем, не совсем комната. Хотя пойдем, увидишь». Мистер попытался взять у паренька сундук, но тот не считал себя изнеженной немощью и резко отстранился, показывая, что и сам справится. Двое людей поднялись по скрипучей лестнице, и парнишка насчитал в общей сложности 6 комнат. Одну приметил еще на первом этаже. Она была заклеена какими-то странными красными полосками, и на ней крупными буквами было написано «Джинни». На втором спален было целых 3. Одна с надписью «Не входить без стука», «Перси», другая, «Родители» и третья, «Рон». Был и третий этаж, здесь было всего 2 комнаты, одна явно заброшенная с тяжелым амбарным замком и без какой-либо надписи, а вторая была раскрашена в режущие глаза цвета. На ней светилась алым цветом такая надпись «Дрет и Фордж». «Заходите, не бойтесь». «А что за?» «Там когда-то жил Билл», тут же сориентировался мужчина. «Это наш старший сын, он работает в Грингонтсе разрушителем проклятий». Ланс присвистнул. «А этот Билл не из робкого десятка. Разрушитель проклятий – это все равно, что Индиана Джонс магического мира». Уезжая, он повесил замок на комнату и попросил никого туда не входить. Ну и сам понимаешь, не хочется выяснять, что оставил дома такой маг, как Билл. Остается надеяться, что ничего опасного. «А вы разве не спрашивали?» «Спрашивали, конечно, но он молчит и не говорит, а ссориться лишний раз никто не хочет. Мы, кстати, пришли». Мальчик повертел головой, но ничего, кроме тупика, не увидел. Тут мистер поднял руку и потянул за веревку. Вниз тут же съехала длинная лестница, ведущая на чердак. Ланс поднялся первым и был приятно удивлен. Это было небольшое помещение с косыми стенами. На полу лежал ворсистый ковер с изображением прикорнувшего волка. Огромное окно выходило на лес, и из него можно было выбраться прямиком на стену. В комнате находился старенький пустой шкаф, аккуратно прибитая к стене полка с потрескавшимся лаком. Некрупный письменный стол, не перекрывающий путь к окну, и застланная кровать. Да, здесь было теснее даже, чем в общей спальне Гриффиндора, и уж куда как меньше пространства, чем в берлоге, и все же здесь было нормально. В конце концов, впервые в жизни у Ланса был свой уголок. Тут когда-то жил упырь. «Да», — кивнул мальчик, втягивая носом уже почти выветрившийся неприятный запах, схожий с тем, как пахнут зелья и привидения. «Я чувствую». «Чувствуешь?» «Впрочем, неважно. Так вот, упыря мы выгнали, ну и переделали здесь кое-что. Но если тебе не нравится, то завтра вызовем Билла, пускай открывает свою пещеру». «О, нет-нет-нет», — замотал головой мальчик. «Я готов остается здесь даже ради одного окна». Мистер улыбнулся и снова сжал плечо. «Профессор Дамблдор и профессор Флитвик так и сказали, Ланс останется из-за окна. А они были здесь? Удивился парнишка. Конечно, если честно, они здесь все и обустраивали. Вот жуки, процедил мальчик. Герберт, не стоит так говорить о взрослых, покачал головой мистер. Надеюсь, ты на них не в обиде. Да нет, отмахнулся мальчик. Обида не для парней. Неприятно, конечно, что у меня мнения не спросили. Но, небось, хотели приятный сюрприз сварганить. Но я им, конечно же, еще покажу. Думаю, Флитвик переживет полгода без своих жевательных перьев, а Дамблдор без лимонных долек. Ты весьма коварен, Герберт, продолжал улыбаться мистер. Ладно, ты обустраивайся и спускайся, будем обедать. Рыжий мужчина приподнял крышку люка и спустился по съехавшей лестнице, которая потом втянулась обратно. Парнишка уселся на подоконник и посмотрел на качающийся вдалеке, словно дышащий и живой, лес. Возможно, это будут совсем непростые 90 дней, но он не имеет права не справиться. Геб все выдержит, ведь он же Герберт Ланс, глава самой молодой банды Скорисквера, а значит, обречен на победу. Глава 11. В память о шуте, доказавшем, что русский рок полное дерьмо, но все же давившим педаль в пол до самого конца. 26 июня 1992 года Аглия, близ от Тересент-Качпалу. В окно азартно стучалась старенькая, уже местами даже плешивая, сова. Юноша поднял голову из-за стола и зажмурился от света, пробивавшегося сквозь шторы. Сколько он не спал? 3, может 4 дня? Да, наверное, столько. Парнишка щелкнул пальцами и перо, нырнув в чернильницу, закончила записывать уравнение. Наверное, не стоило пытаться рассчитать вектор направления, учитывая закон Арниса. Пожалуй, стоило применить формулу Грипписа и... Ох нет, надо прерваться. Ланс, качаясь, поднялся из-за стола и открыл форточку. Сей же миг в комнату чуть ли не вползла сова. Она, тяжело дыша, положила на стол конверт. Кто это письмо тут пишет? Что, герб Грингонца? Ах да, Проныра вчера отправил в банк 2 галеона, попросив обменять их на фунты. За вычетом издержек и прочего, ему пришло 415 магловских денежных единиц. «Лети давай», – прохрипел парень. Сова нахохлилась и зашипела. «Лети», – говорю, – «самому жрать нечего». Летунья больно клюнула парня и коробками полетела на улицу, предварительно шмякнувшись о стекло и чуть его не разбив. Геб абсолютно индифферентно наблюдал за этой сценой, а потом развернулся к кровати. Он посмотрел на незаконченный расчет. Потом снова на кровати наконец плюхнулся на матрас. Ланс подтянул одеяло, сворачиваясь клубком, будто маленький ребенок, и мгновением позже сладко засопел. 27 июня 1992 года Англия, близ от Тересент-Качпалу. Ланс вынырнул из пруда, протопал по деревянному настилу, сооруженному исключительно при помощи молотка, гвоздей и пары стертых мозолей, потом насухо вытерся и стал одеваться. Возможно, вы уже догадались, почему парнишка купается по утрам и вечерам в пруду. Если же нет, то представьте себе, как сложно попасть в душ, когда в доме живет без малого 6 человек. Это не то, что сложно, это, дьявол, практически невозможно. Особенно учитывая, что малыш Рани, малыш во всех смыслах, если вы понимаете, любит торчать в ванной комнате по 40 минут. Ждет, что вырастет, что ли, или заклятия какие специальные тренирует, но не суть. Ланс, вставая в Хогвартсе каждый день в 6:30, поднимался в норе в то же время, но вот что удивительно, воду начинали подавать только после 8 утра. Бред какой-то. Мальчик спрашивал у мистера и миссис, от чего такой прикол, но никто не мог нормально объяснить. Скорее всего, они и сами не знали. Накинув подштанники, шорты и майку, мальчик босиком поперся к себе обратно, вернее как поперся, запрыгнул на бочку, оттолкнулся от нее и повис на карнизе, подтянулся, потом с разбегу влетел на водосточную трубу и словно таракан пополз по нее наверх, потом, фактически на одних пальцах и мышцах предплечий, взобрался по минусовой наклонности, перекинул ногу и оказался на крыше перед своим окном. После такого мастер-класса по домушничеству, мальчик спрыгнул на ворсистый ковер и подлетел к кровати. Ланс схватил свою сумку и бросил туда старенький, из потрескавшейся черной кожи, кошелек, сейчас набитый хрустящими купюрами. Следом он нацепил последнюю пару кроссовок, из 3 одна в хлам изорвались, а вторая куда-то пропала. Закончив одеваться, мальчик окинул свою комнату придирчивым взглядом. Здесь почти ничего не изменилось за больше чем 2 недели, разве что на полках стояли учебники, Да в шкафу висела школьная форма и школьная мантия. Все остальное, самое ценное, парнишка всегда убирал в сундук. Не то чтобы он не доверял Уизли, хоть ладно, чего там, конечно, не доверял. Именно поэтому, перед уходом, Геб достал деревянную плашку. Он приложил ее к сундуку, в который были убраны все сокровища, и наложил на нее чары вечного приклеивания. После чего Проныра достал баночку со специальным чернильным раствором и вывел на ней малую руну замка. На мгновение узор на плашке заискрился ровным алым цветом, а потом исчез. Иногда полезно изучать руны. Вот младшие, например, можно было использовать вместо простейших чар, а старшие и вовсе вплетались в заклятия. Любые чары и проклятия, изучаемые с пятого курса, имели в своем составе не какие-то обычные взмахи, а вычерчивание старших рун. Именно поэтому Дамблдор писал, что нумерология без рун – сизифов труд. Составление заклинания включает в себя обе сферы знаний. Ланс убрал баночку, потом приподнял люк и приклеил к его внешней стороне записку «Ушел, буду вечером». После чего он достал из ящика стола комочек пластилина, закрепил в него свой волос и старательно размазал по щели между полом и люком. Нет, сами мистер и миссис подозрений не вызывали, в принципе нормальные пиплы, со своими тараканами правда. Все пытались объяснить Гебу, как плох Слизерин и хорош Гриффиндор, и совсем не могли взять в толк, почему парнишке абсолютно плевать на факультетские различия. Но вот близнецы, Рон и Джин, вызывали здоровую опаску. Близнецы потому как могли не вовремя подшутить, не то чтобы Ланс не умел над собой посмеяться, но порой Дред и Фордж здорово его раздражали своим неиссякаемым запасом шил в одном месте. Джин не стала считать красивого мальчика своим соперником во всем. Она показательно ела быстрее, чем он, мыла посуду тщательнее и также быстрее. Если Геб что-то говорил, она обязательно спорила, если он шел на пробежку, Джин бежала впереди и так далее. Короче, почему-то младшая рыжая вбила себе в голову, что Ланс хочет затмить Поттера, а Ланс, по словам Джин, не стоит и ногтя этого самого Поттера. В общем, обычная фанатка. Больше всего раздражал Рональд. Этот мелкий засранец постоянно пакостил, вел себя при людях тихо и даже не обращал внимания на нового сожителя. Но вот втихаря мог устроить какую-нибудь пакость. И как эта зараза не попала в Слизерин, одной шляпе известно. По первости Геб размышлял над местью, а потом махнул рукой. Не стоил рыжий драгоценного времени. Закинув сумку на плечо, парнишка выскочил на крышу, закрыл за собой окно. Геб зачерпнул скопившиеся за ночь влаги из черепицы, брызнул ее на створки, а потом мигом накинул чары заморозки. Дерево мигом покрыло синим. На настоящую заморозку не хватало сил, но и так сойдет, если кто-то откроет окно, парнишка обязательно об этом узнает. Спрыгнув на землю и убирая инерцию падения перекатом, парнишка трусцой заспешил к шоссе. Геб перебежал через широкое поле, устланное высокой, качающейся на ветру, перепрыгнул через глубокий ручей и добрался до искусственной насыпи, на которой располагалось четырехполосное шоссе. Нельзя сказать, чтобы оно было оживленным. Скорее, машины здесь были редкими гостями, да и знаменитые своим качеством английские дороги здесь явно давно требовали ремонта. На некоторых участках виднелись тонкие трещины и даже бугорки, хоть бы меру написали, или кто у них здесь главный. Геб хотел поднять большой палец, но совсем не заметил, что сжимает в руке палочку. Раздался резкий, режущий слух, визг тормозов, и прямо из воздуха материализовался немаленький двухэтажный автобус. Он почему-то был серого цвета, и явно побывал не в одной передригею. На крыльях комья грязи, запотевшие стекла и почти отвалившееся левое зеркало. С тяжелым металлическим скрипом открылась передняя дверь, и на ступенях показался высокий парень со всклоченными волосами. «Вас приветствует ночной рыцарь, транспорт попавших в беду волшебников», — скучающим тоном протянул кондуктор заученную фразу. «Меня зовут Стеншин Пайк, я кондуктор. Вы попали в беду?» «Да вроде нет». «Вам крупно повезло, для не попавших в беду сегодня действует особое предложение, компост Нюхлера в подарочной упаковке. Вам нужен компост Нюхлера?» «Да вроде нет». Геб еще не вышел из когнитивного диссонанса и все еще пытался настроить парадигму бытия на новый лад. «Тогда проходите на борт». Парнишка запоздал и кивнул и поднялся по ступенькам. Он оказался в салоне среди кресел и спящих на них волшебников. Все это напоминало скорее салон какого-нибудь второсортного самолета, нежели автобуса. Да уж, чего маги только не напридумывали, чтобы осложнить себе жизнь. «Вам куда?» — поинтересовался скучающий парень. «Ваттери, так близко!» – разочарованно выдохнул кондуктор. «С вас 3 кната, а фунты принимаете? Еще и эти бумажки, с вас 0,5 фунта». Герберт молча протянул нужную сумму, благо были пенни, потому как Ланс сомневался, что ему здесь дадут сдачи. «Эрни!» – вдруг истошно завопил Стен, поворачиваясь к кабине. «Русалку тебе в задницу, топи даттери!» Дверь со скрипом закрылась, и Геб под доном почувствовал неладное. И в ту же секунду, когда закрылись створки, автобус будто в гиперпространство ушел. Парня резко отбросило назад, в ловко подхватившее его кресло, с нереальной силой юношу вжало в спинку кресла, тот даже вздохнуть нормально не мог. Пейзаж за окном слился в одну полоску сумасшедшей расцветки, а редкие машины на шоссе автобус даже не пытался обогнать. Он будто проездил над ними. Создавалось такое впечатление, что от подвески отделяются какие-то рессоры, приподнимающие агрегат над колесами. Натуральное безумие. И что за безумный гений изобрел этот умопомрачительный артефакт? Не успел Ланс хорошенько обмозговать эту идею, как его резко бросило вперед. Парнишку спасло только то, что футляр зацепился за какую-то стойку, что избавило проныру от болезненного падения. Аттери оповестил Стен. Герберт, все еще пребывая в шоке, вышел наружу, а когда обернулся, автобуса уже не было. Они всего за пару мгновений преодолели почти 50 километров. Это, что, вообще за вопиющее нарушение всех законов физики и прочего? Автобус, рассекающий на сверхзвуковой, да уж, магия способна на многое. Юноша проверил свой футляр, но не обнаружил на нем царапин или иных повреждений, что радовало. Сам же парень стоял около столба с алюминиевой вывеской. На ней значилось уже известное нам название и количество населения. На нынешний момент в маленьком городке-деревушке жило 1433 человека. Ланс, недолго думая, пошел по обочине, медленно приближаясь к деревне. Собственно, Аттери Сент-Кэчпалу был обычным английским городком. Здесь вы не встретите шатких деревянных домиков, песчаную дорогу, завянувших садов и пошедших в разнос огородов. Нет, здесь лишь аккуратные, ухоженные, стилизованные коттеджи с гаражами, изысканными садами, а уж если был огород, то обязательно в теплице. Главная дорога, ведущая к деревушке, покрыта высококачественным асфальтом, а в самом городе, недалеко от центральной площади, она словно выслана подогнанными друг к другу булыжниками. Это сделано для того, чтобы не дымили близ мэрии, да и вообще, центр таких городков – это сосредоточение жизни. Там вы найдете и местный бар, и здание администрации, напротив увидите избу фараонов и местный кинотеатр. Магазинов в центре нет, они на особой улице. Улице, которая не называется торговой, но является такой по сути. Быть может, вы там отыщите один из популярных ныне сетевых гипермаркетов, но, скорее всего, увидите лишь маленькие лавочку, которые будто привет из прошлых лет. Вы не сможете купить хлеб и мясо под одной крышей. Для этого вам, наиболее вероятно, придется перейти дорогу и поболтать за жизнь с иным продавцом. А уж чтобы закупиться одеждой, придется спуститься вниз по дороге и пофлиртовать со старшеклассницей, подрабатывающей летом. Если вы из города, то она обязательно расскажет вам, как ей скучно здесь, и как она хочет уехать и в обязательном порядке стать поп-дивой или иной медийной личностью. Конечно, Ланс не мог рассчитывать на флирт. Да, он был высок для своего возраста, а полгода с тренажерами все же сделали его на вид несколько старше. Сходу, не вглядываясь в характерные для почти 13-летнего подростка черты, парнишке можно было дать 14 или, с большой, очень большой, натяжкой, 15, но не более. Бредя по улицам, наслаждаясь обычными разговорами, в которых не было упоминания о квиддиче, драконах, лордах, поттерах и прочем, мальчик незаметно для себя подошел к магазину с обувью. «Разве вас не предупредили? В английском городке-деревушке вы ничто, повторяю, ничто не сможете купить под одной крышей». Прозвенел колокольчик, и юноша оказался в просторном помещении, заставленном коробками, на которых стояло все что угодно, от туфелей до сапогов, от мокасинов и до кроссовок. «Добрый день», — улыбнулась парнишке выскользнувшая из-за прилавка девушка лет 18. Она была одета в облегающие, подчеркивающие все плавные изгибы, джинсы и в короткий розовый топ. Ланс мигом почувствовал какое-то тянущее чувство чуть ниже пояса, сердце почему-то забилось чуть быстрее, а взгляд сам собой устремился к зоне декольте, где атласной кожей сверкала манящая ложбинка. Это было что-то новенькое. Мне бы несколько пар кроссовок попрочней. Это мы мигом, улыбнулась девушка. Такому красивому парню нужно подобрать самые потрясные кроссы. Тебе видней, пожал плечами парнишка. Все же она отнеслась к нему как к ребенку. Ну, он таким по сути и был. За полчаса Ланс перемерил около 10 различных пар. В каких-то ему не нравилась слишком жесткая или слишком мягкая подошва. В других, подъем жал, или был довольно расхлябан. Шнуровка слишком близко к мыску, или в колечках под шнурки залили клей, вместо того, чтобы основательно проклепать. В конце концов, мальчик выбрал на свой взгляд наиболее живучие кроссы, чем и удовлетворился. Одну пару он надел сразу, ощущая на ногах вожделенную легкость. Другие, спрятал в увеличенную в пространстве сумку. Как всегда, спасибо Флитвику за это. Говорят, чем лучше мужчина разбирается в обуви, тем лучше он понимает женщин, ехидно подмигнула мальчику продавщица, наверняка собираясь смутить. Парнишка окинул девушку изучающим взглядом, потом поправил свою бандану, выпуская с левой стороны прядь, улыбнулся одной из своих улыбочек и подмигнул коронными подмигиванием. Глаза леди вдруг резко заблестели, губы чуть приоткрылись, а щеки залил легкий, еле заметный румянец. Довольный своей шуткой, Ланс положил на прилавки деньги и вышел прочь. После целого года тисканий, обжимания и прочего, его было уже не смутить ничем. Да его и раньше то, чтобы вогнать в краску, стоило приложить немало сил и фантазии. Следующим пунктом в воображаемом маршрутном листе стоял магазин «Надежды». Герберт спокойно перешел дорогу и оказался в нужной ему лавочке. Здесь его встретила радушная пожилая мадам с немного усталыми, но счастливыми глазами. Она быстрым взглядом окинула мальчика и чуть затуманенно улыбнулась. «Здравствуй», — спокойно сказала. «Добрый день, к бабушке с дедушкой на лето приехал?» — спросила продавщица. Ни слова более не говоря, она стала выбирать различные майки, шорты, рубашки и джинсы. «Да», — кивнул Ланс. «А чемодан, значит, дома забыл?» С легким оттенком лукавства в голосе, поинтересовалась она. «Да», — повторил юный волшебник. Старушка покачала головой и выложила на прилавок одежду. Герберт вновь начал придирчиво оглядывать товар. Его мало интересовал фасон, цвет или что-то иное. Главное для босоты были прочность шва, качество материала, издержка на разрыв и на трение. В итоге он забраковал около 3 рубашек, которые явно не продержались бы и пары месяцев, несколько джинс, слишком расхлябанных в зоне паха, если много бегать, будет беда, на труд. Майки он критично осматривал в районе рукавных швов и воротничка. Самые опасные места постоянно рвутся или перетираются. Через 20 минут, после нескольких примерок, Ланс взял себе лишь 3 майки, 2 футболки, 3 пары джинс, 5 пар бридж, одни шорты, новый джемпер и штук 5 рубашек. За все про все пришлось выложить 120 фунтов. Настоящее разорение. Старушка взяла банкноты и стала их вертеть так и сяк, не ворованные. Кажется, она была слегка удивлена. «Мэм, я, не беспокойся, мальчик, я, таких как ты, на своем веку немало повидала. Полицейские патрулируют с 10 и до 4, постарайся им не попадаться на глаза». «Да, мэм, спасибо за покупку, заходи еще». Мальчик вышел на улицу. Поход по магазинам занял у него чуть больше часа и времени до вечера, когда начнут рассекать фараоны, было еще навалом. Вещи надежно спрятаны в сумке, а кошелек еще полон налички. Вряд ли могловские фунты понадобятся парнишке в Хавгарте, но напрасно растрачивать капитал не хотелось. Медленно бредя по улице, заглядывая в счастливые лица прохожих, Геб размышлял, чем же ему себя занять. Парень наткнулся взглядом на кафе с красной вывеской, стоявшие на углу улицы. Оттуда доносился звон посуды, громкие разговоры посетителей и легкий смех. Есть не хотелось, и поэтому парнишка пошел дальше. Погода стояла хорошая, дул легкий северный ветерок, и поэтому мало ощущалось палящее июньское солнце. Народу было не то чтобы много, но юноша постоянно ловил на себе любопытствующие взгляды. Видимо, здесь все всех, так или иначе, но знают. Вот и удивляются такому новичку. Порой Геб ежился, когда на него вновь слишком пристально смотрели, но это было не из-за стеснения, а просто потому, что он не знал, кто из них фараон, а кто нет. Вряд ли блюстители законы будут в час дня носить форму. И тут парень вдруг замер. Его взгляд натолкнулся на афишу местного кинотеатра, двухэтажного серенького здания. У входа стояла будка, где сидел скучающий парнишка лет 16, прощелкивающий входящим семьям с кричащими детьми бумажные билетики. На стене, в железной раме, за стеклом, висела афиша, на которой красочно нарисованный монстр танцевал с красивой девушкой. «Красавица и чудовище», – прочитал Герберт. Мальчик тут же понял, куда он хочет сходить. Конечно, он бывал в кино, вот только ни одного фильма там не видел, потому что по большому счету в зданиях кинотеатров он с друзьями либо прятался, либо ночевал. Поправив чуть съехавшую бандану, парнишка направился к кассиру. «Мне один билет, пожалуйста», – попросил он. «На мультфильм?» – со смешком спросил парень. Видимо, он считал, что мультфильмы исключительно для детей. Ну, может быть, он в чем-то и прав. Но взрослые, в конце концов, тоже дети, только шифруются. «Ага, тогда с тебя 1 фунт». Герберт протянул кассиру золотистую монету. Тот быстренько метнул ее в кассовый аппарат, затем дернул из длинной ленты 1 билет. 10-й ряд, 5-е место, насмешливо протянул подрабатывающий старшеклассник. «Показ через 10 минут». Ланс только кивнул, забрал белый билетик и пошел внутрь. Он миновал крутящуюся дверь и оказался в просторном холле. С левой стороны находилась барная стойка, вот только продавали там не выпивку, а различные шоколадные батончики, горячий шоколад, кофе, попкорн. Стоял автомат для молочных коктейлей и сахарной ваты. Парнишка посмотрел в противоположную сторону, где в открытые двери уже впускали народ. Ланс бы никогда себе не признался, но он всегда хотел похрустеть покорном, сидя в киношке. Так что, буквально на автопилоте, он добрался к стойке, где его встретила очередная молоденькая девушка. Видимо, лето подростки Аттери предпочитали проводить за работой. Собственно, как и большинство европейских, да и американских тинейджеров. «Мне попкорн, пожалуйста». «Большой, маленький или средний?» — улыбнулась леди с каштановыми волосами и ямочками на щеках. «Давайте большой», — немного подумав, ответил Ланс. «Сладкий, соленый?» «Соленый». Девушка, улыбаясь, насыпала ему в картонный, огромный стакан, белый, с коричневыми прожилками, попкорн и, поставив рядом с кассой, сказала: 2 фунта. Еще 2 монетки покинули кошелек парнишки. Забрав заказ и подмигнув напоследок леди, парень заспешил к залу. Там его встретила очередная школьница, которая строгим тоном попросила у него билет. Получив его, она указала мальчику, в какую сторону идти. Кажется, Лансу повезло, он сидел в центральном ряду, на центральном кресле. Самое лучшее место в зале. Пройдя мимо шумных детей, которые теребили своих мамаш, мимо явно скучающих папаш, занятых тем, что копались в своих ежедневниках или читали рекламные листовки, Проныра уселся на откидное кресло. Он поставил перед собой футляр с гитарой, а на колено примостил огромный стакан. Вскоре свет в зале погас, заслышался шум проектора и на экране появилась картинка. Мальчик затаил дыхание, рука сама потянулась к воздушной кукурузе. «Молодой человек, вы не могли бы не хрустеть?» — прошипел сидевший рядом мужик. Геп оглянулся и увидел, что в ближайшем окружении только он с попкорном. «Не мог бы», — обрубил он. Мужчина, подгоняемый женой, еще некоторое время распылялся на тему хамящей и невоспитанной молодежи, но Геп его не слушал. Юного волшебника полностью затянуло кино. Сеанс шел примерно 1,5 часа, и Проныра даже не успел понять, когда закончился показ. Просто в какой-то момент история закончилась. Зажегся свет и надо было уходить. Герберт, покидая зал, чувствовал себя странно. Эта простая и незатейливая экранизация древней как мир сказки полностью захватила его. Там были изумительные краски, смех и замечательная музыка. Но что больше всего поразило парнишку, так это Бель. Ведь если есть на свете, пусть и выдуманная, но есть девушка, которая может полюбить, несмотря на клыки, рога, шерсть и хвост, то может быть, где-нибудь, хоть где-нибудь, найдется и такая, которую Геб будет интересовать не как плюшевая игрушка или как голубоглазый красавец, а просто как Герберт Ланс, волшебник из Скрисквер. Выйдя из кинотеатра, парнишка немного постоял на улице, а потом развернулся на 180. Он вновь подошел к кассиру и под гнусные смешки прыщавого парня сказал: «Мне 1 билет на мультфильм». «Что, все проспал, ничего не запомнил?» — хмыкнул сидевший в будке юноша. «Давай 1 фунт». И вновь Ланс распрощался со звонкой монетой. «А тебе везет. То же место, тот же ряд». Заполучив билетик, Ланс заспешил внутрь. Еще не 1, не 2 и даже не 3 раза Герберт покупал билет, попкорн и спешил в зал. всегда на одно и то же место, на один и тот же ряд. И каждый раз он ждал, когда заиграет музыка, запоет девушка и, что смешно, чайник. В маленьком кинотеатре сегодня шел только один премьерный показ. Мультфильм крутили постоянно, и каждый раз зал был полон народу. Но Геба это не волновали, не волновали и смешки кассира, продавщицы у стойки и контролерши у входа. Он просто заходил в зал, садился в кресло и погружался в нечто нереальное, куда более волшебное, чем весь Хогвартс со своим колдовством. И все же, закончился последний сеанс и пришлось покинуть заведение. Городские часы показывали 00:30 ночи, а улица уже давно закуталась в темный саван, еле пронизываемый светом фонарей. Геб, перехватив футляр и поправив сумку, поплелся вниз по улице, направляясь к шоссе. В домах горел свет, и виднелись смутные силуэты, сидевшие вокруг домов. Изредка вдалеке слышался какой-нибудь смешливый девичий крик, лай пса или визг клаксона. Мальчику нравились эти ночные звуки, они были ему роднее, чем топот ног по живым лестницам, шуршание мантии о древний каменный пол или скрип перьев. Ланс свернул на углу и стал спускаться под откос. На одном из заборов сидел пушистый черный кот. Он лениво приоткрыл правый глаз и вгляделся в мальчика, бредущего по улице. Хвостатый вдруг зевнул и протяжно мявкнул. Геб рассмеялся и мявкнул в ответ. Кот посмотрел на человека, как на больное разумом сознание, фыркнул и спрыгнул вниз, скрываясь во дворе. Парень закинул руки за голову и, насмешливо чеканя шаг, стал насвистывать одну из любых мелодий бессмертного Боба Марли. «Молодой человек», — окликнули сзади. Парень повернулся и внутренне собрался. Из-за поворота показались двое фараонов с фонариками и в синей форме. «Молодой человек, что вы делаете на улице без родителей после наступления комендантского часа?» Герберт чуть рукой себя по лбу не хлопнул. «Для несовершеннолетних в большинстве стран Европы, в том числе и в Британии, действует жесткий закон. После 10 часов, безответственного лица ни шагу из дома. Мол, это должно уменьшить уровень детской преступности. Ну-ну, скажите это жителям Скари-сквера, да и всего Лондона. Как бегали от полицаев, так и бегают. Я из больницы», — резко нашелся парень. «Бабушку проведывал. Плохо ей. А как зовут бабушку?» — поинтересовался подошедший коп. Фараоны словно с экрана комедии сошли. Один был высокий и худой, как тростник, а второй низкий и толстый, словно пивной бочонок. «Мария, Роза Мария, Роза Мария, говоришь, Терри, ты слышал что-нибудь о том, чтобы в больницу поступала старушка с таким именем?» «Нет, я, если честно, про такую вообще не слышал, а ведь живу здесь от рождения». Фараоны подошли совсем близко и засветили фонариком в лицо волшебнику. Тот зажмурился и прикрылся рукой. «Эка, малый», — сказал толстый, — «да я и тебя в первый раз вижу. Молодой человек, пройдемте с нами». «Попал», — мысленно вздохнул Геб, а вслух сказал: «Хорошо». Копы расслабились. Зря. В тот же миг мальчик со всей силы умело пнул тощего под колено. Фараон взвыл подбитой собакой и запрыгал на одной ноге, вскоре и вовсе рухнув на колени. Толстый мигом обнажил дубинку, но он был практически одного роста с Гебом. Именно поэтому парнишка, не растерявшись, в стиле Чака Норриса, ударил ногой с разворота. Удар получился отменным. Фараона как тараном снесло к забору. Видимо, сказалось то, что к ускорению и инерции прибавился еще и вес гитары, висевшей за плечом. В тот же миг парнишка сорвался с места и понеся вниз по улице. Он бежал и не мог сдержать смеха, вспоминая, как лихо уделал фараонов. «А эта вертушка, кому расскажешь, не поверит». Ланс, скорее инстинктивно, а один рефлексах, петлял по улочкам, сворачивая в самые узкие и тесные проулки. Он избегал фонарей и крался среди заборов. Он бежал за скользящими машинами, а порой застывал за углом высокого дома. Но сколько бы он ни оборачивался, не ждал и не искал, но ни копов, ни их машины так и не показалось. Либо полицаи прийти в себя не могут, либо деревенским, по большому счету, нет дела до столь ретивых преступников. Проныра остановился лишь у шоссе, оставив за спиной столбик с названием города и количеством жителей. Парень посмотрел на палочку, заткнутую за пояс, потом на лес и снова на палочку. Да, он, конечно же, мог снова взывать этот ночной рыцарь и за пару мгновений добраться до норы, но это было бы скучно. Да-да, совсем скучно и безинтересно. А вот пересечь ночной лес, продираясь к цели, это было захватывающе. В мальчике проснулся, как это называют бывалые авантюристы, дух охоты. Поправив бандану, Геб, нисколько не боясь, нырнул в кустарник. Ночной лес нисколько не пугал мальчика. Здесь было достаточно светло, благодаря ярко сверкающей луне и пылающим равнодушным пламенем звездам. Герберт шел по тропинке, как ему почему-то казалось, ведущей к долине, где стоял волшебный дом. Ланс не боялся далеких, туманных шорохов, опасно щекотящих слух, не боялся и треска веток совсем рядом, уханья сов и далекой, призрачной волчьей песни. Он просто шел, насвистывая мелодию о трех прилетевших птичках на утренний порог и о том, что все проблемы когда-нибудь исчезнут и поэтому не стоит грустить. В какой-то момент Герберт перестал замечать время, просто бредя по тропинке, иногда перепрыгивая овраги, или какую-нибудь высокую корягу. Но все же день был довольно насыщенный, и вскоре парнишку стало нещадно клонить в сон. Возможно, вы подумаете, что Проныра сошел с ума, но, уверяю вас, пока еще нет. И все же, парень, будто не замечая, что он в густой чаще, просто прислонился к дереву, поставил перед собой футляр, обняв его руками и закрыл глаза. Сон настиг его моментально, унося в мир, где в самых темных замках живут самые прекрасные сказки. 28 июня 1992 г. Анлия, лес близ Аттери. Проснувшись, Герберт сперва подумал, что он прикорнул в каком-то шубном магазине. Головой он лежал на каком-то буром, теплом меху, укрывало его серое, горячее одеяло, и всюду, куда ни посмотри, была та самая шерсть. Ланс встряхнул своей гривой, замечая, что ночью бандана совершила попытку к бегству, но так и не успела уйти слишком далеко. Мальчик намотал на голову ткань, оставляя сзади своеобразный хвост волнистых волос. Некоторое время после этого ритуала парень пребывал в ступоре, ровно до тех пор, пока вся поляна, где утроился на ночлег волшебник, не стала оглашаться протяжными зевками. Одеяло вдруг поднялось с геба, лизнуло его в нос и стало кружить вокруг, потягиваясь и вертя хвостом. Подушка, оглушив своим ревом, поднялась на задние лапы и стала царапать соседнее дерево длинными когтищами. Тут и там мелькали какие-то белые, серые и желтые тени. Ланс чуть сознание не потерял, когда понял, что спал он на спине бурого медведя, укрывал его серый волк, а вокруг прикорнуло еще с десяток зверей. Здесь были другие волки и волчата, зайцы, лисы и лисята, медвежата, две росомахи, одна рысь и два барса, вдалеке, у самого края, олень с оленихой и даже лось. Наверное, любой нормальный человек тут же бы, как минимум, испугался, но только не Герберт. Он даже не понял, почему подумал о том, что надо бояться. Вдруг на колени парнишки забрался маленький медвежонок, словно маленький ребенок, протянувший лапы к лицу паренька. Ланс подхватил зверька на руки и стал вертеть. Медвежонок радостно утробно взревел, а здоровая подушка медведица смотрела на происходящее абсолютно спокойным взглядом. Все же, вероятно, мальчик сделал это зря, так как мгновение спустя его буквально затопил меховой вал из верещащих щенков, медвежат, зайчат, лисят и прочих представителей пушистых пород. Все они легонько кусали мальчика, дергали за штаны, уши, майку и лизали в нос и щеки. Герберт, смеясь, пытался от них отмахнуться, а потом, схватив футляр, и стал бегать от своры. Вскоре к игре присоединилось и взрослое поколение. Оно носилось вокруг волшебника, иногда толкая его, теряясь об ноги или об руки. Как бы то ни было, буквально через 10 минут его все же повалили на землю и затопили в теплом меху. Парень смеялся и брыкался, пытаясь выбраться наружу. Никто не знает, сколько времени прошло за игрой, но в какой-то момент Ланс, будто вынырнув из тумана, вспомнил, что ему надо возвращаться. «Мне надо идти», — сказал он. Звери прекратили возиться и с грустью посмотрели на мальчика. Подошедший волчонок ткнулся своим носом в ладонь мальчика. Медвежонок, свалившись с плеча геба, подошел к своей маме-медведице и грустно проревел. «Но если вы так хотите, я приду еще», — улыбнулся Ланс. Звери тотчас на разные лады начали вопить, лаять, рычать, реветь, мычать и радостно скакать вокруг. Парень поправил футляр, подхватил футляр и развернулся в сторону норы. Не успел он сделать и шага, как перед ним во весь свой исполинский рост встал олень с королевскими, ветвистыми рогами. «Ты хочешь прокатить меня?» – удивился мальчик. Олень все так же смирно стоял, а, на перегонке, протянул парнишка. Проныра, даже не понимая, что ему не одолеть в беге животное, вдруг сорвался с места. Позади послышалось ржание, и вскоре за ним бросился копытный, а с ним и вся свора. Мальчик, даже не ощущая того, несся по тропинке словно ветер. Порой он буквально перелетал широкие ручьи, глубокие овраги и высокие пни. Рядом с ним, но все же чуть отставая, бежали и звери. Лисы соревновались в скорости с волками, олени с лосями, медведи пыхтели где-то позади, сетуя, что такие скорости им не подвластны. Индифферентные росомахи, под насмешки птиц, так и остались на поляне. Рыси, словно тени, мелькали среди деревьев, изредка пугая травоядных, а барсы, распушив свои длинные хвосты, иногда перепрыгивали волков, демонстрируя свое природное нахальство. А мальчик все летел, смеясь, так же, как и когда-то в волшебном лесу. Он так и не заметил всего, что происходило вокруг, но через неопределяемый промежуток времени, сквозь просеку показалась долина, и стоявшая по центру нора. Ланс замер и оглянулся. Рядом стоял лишь олень, единственный, кто поспел за ребенком. Обладатель самой колоритной шевелюры, подошел к парнишке и наклонился, ткнув мордой в лоб мальчику. «Завтра, уже завтра я буду здесь», – прошептал мальчик, потрепав зверя за шею. С этими словами мальчик развернулся и, не оглядываясь, пошел к норе. Герберт, скрипнув входной дверью, оказался в гостиной и застыл. На него смотрели как на воскресшего из мертвых Мерлина, то есть выпучив глаза и открыв рот. Что самое удивительное, в доме собралась не только вся семья Уизли, но еще и директорс на какую-то часть гоблинам. «Что за митинг?» – спросил мальчик. «Герберт», – воскликнула миссис. С ненормальной для своей комплекции скоростью, мать семейства вскочила с диванчика, подбежала к пареньку и попыталась заключить в свои знаменитые, хагридовские объятия. Ланс увернулся. «Гитару помнете», – буркнул мальчик, скрываясь за сервантом. «Мистер Ланс, мэм», словно флюгер, вдруг посерьезнела. «Постарайтесь нам объяснить, где вы пропадали все это время». «Это время?» Мальчик так и не понял, чего от него хотят. «Тебя не было весь день и всю ночь. Ну, я гулял. Даже записку вроде оставил», – пожал плечами Геб, все еще непотливо глядя на профессоров. «Гулял». Раненым бизоном взревела миссис. Молли, одно словно Дамблдора, остудила уже начавшую накаляться обстановку. «Герберт, не расскажешь нам, зачем ты сбежал?» «Сбежал? Парень все еще летал в Австралии. Да никуда я не сбегал». Прошвырнулся по ларькам, потом решил напрямки через огороды, то бишь лес, пройти, но устал и задремал. «Задремали?» – удивился директор. «В лесу? Нет, в морге. Радуйтесь и внимайте, я воскрес и вернулся вершить дела». «Мистер Ланс», – хихикнул Флитвик, – «вы слишком взволнованы». «Да, когда Геб волновался, то всегда переходил на манеру речи приютского бандита». «Герберт», – подал голос мистер, показывая кулак почти открыто ржущим близнецам. Рядом с ними сидели Джинни и Рональд, смотревшие на Геба глазами полными презрения и омерзения. Перси куда-то смылся, видать, ушел зубрить. «Герберт, ты должен понять, как мы волновались за тебя. Мы искали тебя весь вечер и почти всю ночь. Уже собирались вызывать авроров. А профессора здесь тогда зачем?» — спросил Проныра. «Герберт», — тяжко вздохнул директор, — «мы подумали, что я сбегу в Лондон проведать друзей», — закончил Ланс. «Герберт», — хором воскликнули мистер и миссис, — «что ты себе позволяешь? Как можно перебивать директора?» «Молли, Артур, это лишнее», — спокойно произнес Дидон. «Да, Герберт, именно этого мы и опасались. Профессор», — недовольно буркнул мальчик, становясь похожим на рассерженного котенка. «Я давал вам свое слово, что не буду их проведывать, в обмен на ваше слово, их оберегать. Я дорожу нашей сделкой и не намерен ее нарушать.